Я вышел вместе с нею, предоставляя старикам самим решать судьбу Шурика, который делает уже ладушки и похож больше на отца, чем на мать. На улице Евдокия взяла меня за локоть. «Иди-ка, чё скажу-то?» И с видом человека, знающего то, что никому, кроме нас двоих, знать не положено, добавила: «Надо, батюшка, Радева наладить. У меня в избе Радева заглохло. Приди-ка вечером, приди». В радиотехнике я не был специалистом, но знал, что, по понятиям Евдокии, инженер есть инженер, и потому должен уметь все. Я пообещал прийти, и Евдокия, довольная, но с тем же конспиративным видом, пошла на конюшню. «Почему же вечером?» — мелькнуло у меня в голове. «Днем же лучше ремонтировать проводку». Не зная, что делать до вечера, я пошел к своей бане. Надо же, баня, оказывается, была почти готова. Два нижних ряда заменены, полки сложены вновь, и окошечко вставлено. Леша тюкался здесь ежедневно, и потихоньку дело двигалось. Все было сделано на совесть, даже задвижка вытяжной трубы вытесана из новой дощечки. Оставалось только сложить каменку. Я решил тут же начать складывать каменку. Отсортировал кирпичи и камни, почистил от золы кирпичный и еще крепкий пот, выпрямил железяки, на которых держался свод каменки, но пришедший через полчаса Алеша вежливо забраковал мою работу. «Поперечины новой надо. Пот тоже лучше перекласть». Алеша был так предусмотрителен, что принес из дому новые железяки для поперечины, ведро глины. Видя взыгравшую мою трудовую активность, он ни словом не обмолвился о ее некотором запоздании, и мы принялись за работу. Разломали старый пот и в три кирпича положили новый, без перекура сложили кирпичные стенки, и только тут я спросил, что решили они с Настасьей насчет поездки. «Да что решили, все без нас решено». Алеша чихнул. «Придется ехать, хоть временно». «Ну а ты-то как будешь, один, с коровой, с хозяйством?» «А чего? Хозяйство невелико. И от что, старуху мне жалко? Разве дел на старости лет ехать невесть куда? Нигде не бывало дальше сельсовета». «Вот и пусть поглядит». Старик как бы не слышал этого «пусть поглядит». Выбирая кирпич получше, прищурился. «Чужая сторона, она и есть чужая. Меня, бывало, направили на труд, гуж, повинность». «Что-что?» «Да, все это же», — сказал Алеша. «Дороги строить. Лесозаготовка, колхозник, иди, сплав, колхозник. Пожар в лесном госфонде, тоже колхозник. Это теперь везде кадр пошла, а тогда одни колхозники. Бывало, на лесопункте на бараках плакаты висят: товарищи колхозники, дадим больше леса, обеспечим промышленность. Пол колхоза новые рукавицы шьет. Я, конечно, понимаю, без лесу нельзя, копейка тоже государству нужна. За границей за каждую елку платила золотом. Только ежели лес так лес, а земля так земля. Уж чего-нибудь одно бы. Мы и нарубим, и по воде сплавим, шут с ним. Хоть и за так работали, денег платили, на те же рукавицы не хватит. А ведь после сплава надо еще в колхозе хлеб посеять, иначе для чего мы и колхозники? Вот сплав сделаешь, а посеешь только на Никола, на 4 недели позже нужного. Что толку? Посеем кое-как, измолотим того хуже, а год отчетный в лоб чекнет. Первая заповедь — государству сдай, вторая — засыпь семена, третья — обеспечь всякие фонды. Колхознику-то уж что достается? Иной раз и совсем ничего. Помню, когда первый раз в колхоз вступали, куриц и тех собрали в одно место. Овец! Одни коты по домам остались. Все свалили в одну кучу, дерьмо и толокно. Корову сдал, кобылу сгонил. 6 овец в общее гумно, да куриц с десяток было. Вдруг... Опять все по-прежнему, пусть статьи-то. Колхоз, значит, распустили. Помню, гумно с овцами открыли, все овцы в разные стороны разбежались по своим домам. Федуленок и говорит: «Это оне от головокружения». Ну и пошел сердешный в сельсовет, а там ему индивидуальные листы вручили, недолго и думали. «Ты, говорят, кулацкую агитацию разводишь». «Ребят, говорит, простите ради Христа, сам не знаю, как с языка сорвалось». «Что ты? А эти листы и за 6 годов не выплатить. Не то, что за год». Уж он и в Москву писал. А письмо на край послали, край на район, а район на сельсовет. На кого жаловаться, к тем и жалоба попала. Дом с молотка, скотина, юбки там, чугунки. Помню, пришли описывать, меня Табаков понятым назначил. Винька Козунков по дому ходит, глядит, чтоб чего не спрятали, либо соседям не перетащили. Козырем ходит. В дому рев стоит, бабы с девками причитают. Вижу, одна Танька не плачет. Стоит у шкафа белей бумаги. Стоит она, голубушка, а у меня и в глазах туман. Тут я вспомнил опять, как мы с Винькой у ее ягоды отняли. А Федуленок сидел и бух Табакову в ноги. Сам плачет, Табаков ему говорит, поздно теперь переиначивать, дело в район отправлено. Каб ты, говорит, в Москву не жаловался да не кляузничал, может, говорит, мы бы и сняли с тебя позорное кулацкое звание. Я сидел, а потом меня и начало трясти. Не буду, говорю, акт подписывать. Встал, да за скобу, да домой, да. Потом и это мне Козунков с Табаковым припомнил.